Корниенко снова моет в коридоре пол. Я останавливаюсь возле сестринского поста, якобы проверить назначение, а сама украдкой вглядываюсь в него, стараясь уловить признаки грядущего распада. Нет, внешне все как обычно. Свежая стрижка, чисто выбритое лицо, белоснежная майка. Мне даже интересно, как он добивается такого эффекта, стирая свое белье в умывальнике под краном. «Мы ему пурген даем», — просвещает меня сестра. «Зачем?» «Так это фенофталин, лучший отбеливатель. На пару часов замочили, и все. «Надо же, не знала. Век живи, век учись». Хочу попросить таблеточку для эксперимента, но решаю все таки купить в аптеке. Завтра посмотрим, получится ли у меня поразить коллектив сияющим белизной халатом. Корниенко сгибается почти пополам, далеко ныряя шваброй под жестяной шкаф со всякой медицинской дребеденью. Добросовестно там шурует и выпрямляется, отирая пот со лба. Даже сквозь румянец от интенсивной физической работы заметно, что лицо его потихоньку приобретает тот оттенок нездоровой бледности, который бывает у людей, подолгу не выходящих на солнце. Сейчас самое упоительное время года. Воздух пронизан солнцем, напитанным даже в ненастные дни. Повсюду разносится аромат сирени и других цветов, названия которых я не знаю. Молодая зелень полностью покрыла жухлые прошлогодние травы и запестрела распускающимися бутонами. Так хорошо на улице, что грешно сидеть в четырех стенах даже по долгу службы. Но бедняга Корниенко довольствуется часовыми прогулками в закрытом дворике, да и то не каждый день. Выводить некому. Перехватив мой взгляд, он улыбается, я улыбаюсь в ответ. Он возвращается к своей швабре, я прохожу мимо. Мы молчим не потому, что нечего сказать. Просто и так все ясно. Накануне я принесла ему почитать «Зверобоя» Фенимора Купера. Корниенко не уследил, соседи по палате стащили ее и разобрали на туалетную бумагу. Что ж, дело житейское. Я умею грамотно расставлять приоритеты, поэтому не сержусь. Тем более «Войну и мир» соседи оставили. Значит, с художественным вкусом у них все в порядке. Думаю, что-нибудь еще принести ему из домашней библиотеки. Корниенко признался, что сроду не читал художественной литературы и не понимал, зачем она вообще нужна. А теперь до него дошло, что это последний рубеж перед сумасшествием. Что ж, одной рукой толкаем человека в пропасть, другой укрепляем рубеж. Все логично. Захожу к Регине Владимировне. Теперь мы с ней пьем чай почти официально, и никого это не тревожит. Я терапевт, она психиатр. С моей ставки я никуда выше не прыгну, и премии мне выписывает не она. Так что о злоупотреблении, служебном положении и кумовстве речь не идет. Я испекла морковное печенье. Она достает из ящика стола небольшой кулек. Господи, я уже и забыла, какая это радость — готовить не только для себя. Растягиваю губы в улыбке. Я сейчас познаю другую радость, когда для себя одной можно вообще ничего не делать. Сразу скажу, радость эта скоропортящаяся, несет в себе зерно гниения и распада, поэтому ею не стоит сильно увлекаться. Решаю завтра побить морковное печенье своим безе с помощью единственного известного мне кулинарного секрета. Чтобы безе получилось пышным, воздушным и сухим, белки должны постоять при комнатной температуре как минимум ночь, а лучше сутки. Пробую кусочек. Одна надежда, что Регина Владимировна моего секрета не знает, потому что ее печенье буквально тает во рту. Бесподобно. Закатываю глаза к небу совершенно искренне. Ой, правда? От похвалы она хорошеет, как девушка. И я думаю, что, пожалуй, не буду печь свое безе. Лучше поброжу по магазинам в поисках какого-нибудь деликатеса. Вдруг выбросит ветчину или копченую колбаску. На худой конец — редкий сорт сыра, типа советского. «Сейчас видела Корниенко», — говорю я нарочито небрежно. «Что-то цвет лица его мне не нравится, как брюхо дохлой рыбы, не к столу говоря». «Ну, питается он, по крайней мере, хорошо. Дочь молодец, передачи собирает по максимуму. Когда нет активности на свежем воздухе, все не в коня корм. Слушайте, а нельзя ли его в общее отделение перевести? Все же там на прогулке можно свободно выходить. Регина Владимировна морщится. Да, конечно. Как захочу под суд пойти за халатность, так сразу и переведу. Но формально он останется нашим пациентом. Татьяна Ивановна, это же реально конь. Он нашу ограду в два счета перепрыгнет. И ищи его потом. Но без документов, в пижаме, он далеко не убежит. До дочкиной машины как-нибудь доберется. А там, поминай, как звали. Вы не забывайте, что под судом он не был ни по поводу лишения звания и наград, ни по поводу принудительного лечения. Весь мир перед ним открыт. Приедет в какой-нибудь медвежий угол, явится в паспортный стол, так, мол, и так, я генерал такой-то, из армии демобилизован, но удостоверение личности офицера потерял. Хочу жить у вас, помогите, пожалуйста. И заработает наша дорогая бюрократическая машина, и получит он чистый паспорт, и прекрасно себе заживет. Во всяком случае, шанс на такой исход достаточно велик. Ну а потом, Татьяна Ивановна, вы наверняка лучше меня знаете, что на нашей необъятной родине существует много мест, где можно без документов прекрасно устроиться. Потом фальшивые паспорта тоже никто еще не отменял. А главное, что любая из этих авантюр выглядит привлекательнее, чем прозябание в психушке. И потом, это не из тюрьмы побег, когда тебе срок добавят, если поймают. Тут же максимум, чем он рискует, скажут «ай-яй-яй» и вернут обратно. Мне кажется, он слишком гордый человек, чтобы бегать. Регина Владимировна смотрит на меня задумчиво. Ладно, Татьяна Ивановна, неужели вы не понимаете, что его пример другим наука? В этом весь смысл. Что он там нес на этом чертовом совещании, бред или не бред, никого не интересует. Главное, человек попер против генеральной линии, нарушил чьи-то планы на золотую звезду или повышение по службе. В этом вся суть послания властей. Не лезь, не высовывайся, не пытайся сделать как лучше, а не так, как надо нам. Ну а если попробуешь только пикнуть, то мы в одночасье превратим тебя в ничтожного идиота. И никакие твои прежние заслуги не спасут тебя от этой участи. Мы можем все, поэтому покорись или сиди в психушке. И то, что ты заехал в нее без суда, придает ситуации особый ужас. Решение суда человек имеет право оспорить, а тут даже не на кого жалобу писать, только на свою больную голову. И сколько еще ему выступать живым примером всемогущества советской власти? Сколько останется живым, столько и будет примером. «Зло, — говорит Регина Владимировна, — если только не признает свои заблуждения, тогда я сразу его на амбулаторку переведу. У вас с ним вроде неплохой контакт. Может быть, уговорите? Обещаю попробовать и беру еще одно печенье. Оно уже не кажется таким вкусным. Так же, как и тезис, что мы ему тут хотя бы приличные условия создаем, не кажется стопроцентно убедительным. Татьяна Ивановна, а почему вы так переживаете за Корниенко? В память о муже? Вопрос застает меня врасплох. Ответа я не знаю. Паша никогда не гнал меня на баррикады, да и сам лез на них только когда абсолютно был убежден в своей правоте и верил в возможность победы. Он бы не стал упрекать нас с Региной Владимировной. Наоборот, похвалил бы, что делаем все, что в наших силах. Сам Корниенко мне никто. Он даже не слишком мне нравится. Да, симпатичный мужчина, обходительный, с хорошей памятью, но он 5 лет снимал пенки с этого адского варева, в котором погиб мой муж. Вполне достаточный аргумент, чтобы успокоить совесть. Ты всего лишь угодил в психушку, а муж мой умер, так что радуйся каждому новому дню. И все же Корниенко — волк войны. Он рисковал собой. А сколько есть шакалов, которые только крутятся вокруг на безопасном расстоянии, тявкают, натравливая людей друг на друга в надежде урвать свой жирный кусок. С такими никогда ничего не делается. В общем, сама не знаю, почему мне так тяжело и неспокойно. Почему я словно принцесса на горошине? Причем у меня не особенно чувствительная совесть. Компромиссы для нее не в новинку. Между тем, я воспринимаю судьбу совершенно чужого мужика так, как будто это касается лично меня. Хотя от перемены его участи в моей жизни ничего не изменится. Паша так и останется мертвым. «Татьяна Ивановна, а вы никогда не хотели завести собаку?» — внезапно меняет тему Регина Владимировна. «Хотела — это не то слово». Я смеюсь от радости, что вспомнила свою несбывшуюся мечту. У мамы был тузик, черный с рыжими бровками пес на коротких лапах. Я очень скучала по нему, когда мы уехали. Образ жизни молодых врачей с маленьким ребенком в общежитии не очень подходит, чтобы завести домашнее животное. У нас были друзья, дворовые псы. Мы подкармливали их. Паша с другими офицерами смастерили им будки. Но это были свободные собаки, которые снисходили только до того, чтобы легонько вильнуть хвостом в ответ на сахарную косточку. Когда получили отдельную квартиру, то задумались о собаке, но помешал отпуск. Оставить животное не с кем, с собой тоже не возьмешь, потому что путешествие на самолете — большой стресс для пса. Со временем я привыкла думать о себе как о человеке, у которого не должно быть собаки. Нет привычки к животным, знания их повадок и особенностей. С любым другим человеком собаке будет лучше, чем со мной. Чтобы создать псу комфорт, надо быть или опытным собачником, или совсем молодым человеком с пластичной психикой, думала я, и в конце концов забыла про свою мечту еще задолго до того, как мы вернулись в Ленинград. «И я мечтала», — вздыхает Регина Владимировна. «Но у мамы была астма, а у меня то командировки, то дежурство, то конференции. Соседи сказали, что не возражают, если я возьму собаку, но присматривать за ней в мое отсутствие не станут. Мне становится смешно. Мы с вами как дети, жалуемся друг другу, что злые папа-мама запрещают завести собаку. Только в роли папы-мамы весь мир. Ага, и мы сами. Всегда есть резоны, чтобы не решиться. И порой они довольно убедительны». Регина Владимировна морщится, как от кислого. «Была бы жива мама, сказала бы, что это противоестественно, когда человек сюсюкает с собачкой вместо того, чтобы отдавать свою любовь людям. Да и астмы у нее, откровенно говоря, никакой не было. Как терапевту это мне знакомо. Собака — это очень серьезный шаг, — говорю я из роли мамы-папы. Вот и я хочу все обдумать, посоветоваться с вами. Помните, малыш говорил Карлсону, так и проживешь всю жизнь без собаки. Конечно. А в моем случае пора воскликнуть, так и умрешь без собаки. Я смеюсь, но Регина Владимировна смотрит на меня серьезно. Простите, но вы так хорошо держите себя в руках, что я порой забываю о вашей утрате и позволяю себе неуместные шутки. Все нормально. Жизнь есть жизнь. Люди рождаются, люди умирают. Мы с Пашей вовсе не уникальны в этом отношении.